Но она была убеждена, что Мередит не больше других склонен согласиться с ней насчет Петерсона. «Ну, я пойду», — сказал он. «Дай мне знать, если захочешь кофе или перекусить». «Непременно». Мередит помедлил и повернулся к Райле. «Будьте осторожны, агент Пейдж», — сказал он медленно и осторожно. Райли ощутила всю гамму значений, которую он вкладывал в свои слова. Не так давно другая шишка в агентстве обвинила ее в субординации. Ее восстановили в должности, но ее позиции все еще были непрочными. Райли почувствовала, что Мередит дружески ее предостерегает. Он не хотел, чтобы она ставила под удар свою репутацию. А шум по делу Петерсона мог вызвать проблемы с теми, кто объявил дело закрытым. Оставшись в одиночестве, Райли подошла к картотеке и достала толстую папку с делом Петерсона. Она разложила ее на столе и стала просматривать, освежая память о своем заклятом враге. Она не нашла ничего, что могло бы ей помочь. Дело было в том, что этот человек оставался загадкой. О его существовании не было вообще никаких сведений, пока Билл с Райли не выследили его. Его даже звать могли не Петерсон. Они обнаружили несколько других имен, связанных с его личностью. Пролистывая документы в папке, Райли наткнулась на фотографии его жертв. Женщин, найденных в неглубоких могилах. На телах их всех обнаружили шрамы от огня. А причиной смерти было названо удушение руками. Райли затрясло от воспоминания о больших сильных руках, которые поймали ее и посадили в клетку как животное. Никто не знал, скольких он убил. Могло быть еще много ненайденных трупов. И пока Мари и Райли не побывали в плену и не выжили, чтобы рассказать обо всем, никто не знал, что он любил мучить женщин в темноте газовой лампой. И никто не хотел верить в то, что Петерсон еще жив. Все это действовало удручающе. Райли славилась своей способностью проникать в голову убийц, способностью, которая иногда пугала ее саму. Но проникнуть в голову Петерсона у нее никак не получалось. А прямо сейчас она понимала его еще меньше. Он никогда не казался Райли организованным психопатом. Сам факт, что он оставлял тела в неглубоких могилах, говорил об обратном. Он не был перфекционистом. Но все же он был достаточно дотошным, чтобы не оставлять за собой улик. Парадоксальный человек. Она вспомнила, что сказала ей Марине задолго до самоубийства. «Может быть, он призрак, Райли? Может быть, он превратился в него, когда ты его взорвала? Ты убила его тело, но не его злобный дух». Он не был призраком, и Райли это знала. Она была уверена, более чем когда-либо, что он был здесь и что она — его следующая жертва.